Мир вам, Божия Церковь, благословенная, красавцы и красавицы во Христе Иисусе. Потому что у Бога не бывает некрасивых людей. Сам Бог красивый, Он живет Духом Святым. И из нас, грешных людей, Бог превратил такой шедевр благодати. Посмотрите друг на друга. Какое духовное произведение искусства теперь стало. Как Божия поэма. Так говорит написано о богословии Ефесянам 2 глава. Помните, благодатью спасены через веру, Божий дар не от вас, чтобы никто не хвастался добрыми делами. А потом мы Божие творение, созданное во Христе Иисусе. Вот там, где мы Его творение, поэма, прямо вот там на греческом, как поэма. Так что вы Божие сочинение, и я тоже. Мое имя Виталий, мне 47 лет, я женат, у меня трое маленьких сыновей. Имею честь служить Богу в церкви города Энгельса. Саратовской области. У нас есть город Энгельс, город Марс и город Ленин. Везде есть церкви. Такое чудо Бог сделал. Уверовал недавно, в 97 году. Офицером до этого заканчивал Суворовское военное училище, потом высшее военное училище, потом стал офицером в дальней авиации. И ощутил огромную такую пустоту, дыру в душе, которая побудила читать мне Священное Писание. Читал, размышлял. Бог посылал мне верующих людей, христиан, баптистов. Я был на домашнем общении, общался, спорил с ними, смеялся над ними, а потом Бог надо мной посмеялся, так что я сам стал христианином-баптистом. И в 97 году Господь мне дал этот дар покаяния, когда в слово «каюсь» я вложил всю свою жизнь. И тогда моя жизнь преобразилась. Еще год я прослужил в рядах вооруженных сил офицерами. Потом Божий призыв был настолько сильным, что я понял, что мне нужно быть просто солдатом Божьей армии. Уволился. Потом служил в церкви, помогал в разных служениях. Господь благословил через церковь основную организовывать новую церковь в одном из районов. Организовывал, как миссионер, был пресвитером, потом передал церковь и вернулся в ту церковь, которая когда-то меня благословила, занимаясь служением благовестия и евангелизма. Служил, служу и буду служить. Такой девиз не только мой, но и ваш. Да? По поводу Северной Кореи еще два случая. Совсем недавно брат рассказывал, был там, и они были группой верующих, но никому не говорили, потому что каждой группе представлены севернокорейские НКВДшники, такие КГБшники, и они все знают русский язык, слышат. И вдруг они увидели другую группу людей тоже на русском языке, ну, с таким акцентом. И они им приветствуют, и они им приветствуют. Смотрят, вроде наш сленг, приветствую, приветствую. Смотрят в глазах Дух Святой. О Боге ни слова нельзя говорить. Откуда вы? С Украины. О, слава Богу, а вы с России. Обнялись, поцеловались, поприветствовались, разошлись. И этот офицер говорит, слушай, а я знаю, кто вы. Вы христиане. И говорит, такой страх напал. Вот все, там же закрывает. И хоть за границей приехали. Он говорит, товарищ лейтенант, а почему вы об этом узнали? Они говорят, а мы знаем, что между Украиной и Россией плохие отношения. И только христиане могут вот так вот увидеться и обняться друг с другом. Только христиане. Почему узнать, что мы ученики по любви друг к другу? Потому что вот эти политические проблемы между странами, они пройдут. Пройдет время, и нам надо будет посмотреть в глаза той или иной стороне. Братьям и сестрам Украины, России. Поэтому мы должны быть выше всех этих проблем политических. И сердце наше было настолько большое, как у Христа, чтобы вмещать и этих в любви и в молитве, и эту сторону в любви и в молитве. Что мы еще можем делать? Наше Царствие, оно там. И мы как представители Божьего Царства, вы как небожители с печатью Духа Божьего. И наша задача других погружать в этот океан милости и Божьей любви. У меня к вам вопрос, для чего Бог нас избрал? Или к чему Бог нас избрал? Для славы Божьей. Чтобы вечно познавать Бога и иметь наслаждение в Нем, наш смысл жизни. Ну а цель жизни, для чего мы избраны? Аминь. Конкретно по документу. Возвещать дела Божии. Давайте мы собираем эту гармонию Божьего небесного хлеба. Но в Ефесянам написано, что избрал нас прежде сотворения мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Богом в любви. А вот еще мы избраны. Прямо вот так и написано в послании Римлянам. Апостол Павел пишет о себе, и через него прямо вот к нам это относится сегодня. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный. Мы уже говорили, как стрела прямо вонзается в разум, в сердце. Избранный к благовестию Божию. И дальше покорять вере все народы, созвучно с великим поручением. Все народы, все народности, все слоя общества, которые есть. Все вероисповедания, все религии покорять. Люди в средневековье неправильно поняли слово «покорять» и родились крестоносцы. А мы покоряем Словом Божьим, Евангелием, любовью Христовой. Это огромная сила. Ни в одной религии нет такого понимания, что Бог, Творец, любит тебя лично. В общем, да, Он там всемилостивый как-то. А чтобы тебя лично, Ему есть дело до тебя, что Он внимателен, доступен для тебя, что Он вникает во все наши дела, говорит Слово Божие, что Он в таком духовном онлайне всегда и везде. В любое время можно до Него дозвониться. За переговоры платить не надо. Христос уже заплатил своей смертью и воскресением. У Бога никогда не занято. В Его приемный всегда можно прийти. Одновременно всем людям. Представляете, какое чудо. Одновременно всех слышат, знает, когда ответить. Вот это наш Бог. И наша задача не просто идти по этой жизни, но и собирать. Кто не собирает, тот расточает. Использовать все для того, чтобы люди спасались через вас и меня. Это и есть великое поручение. Христос дает три очень важные, что включает в себя великое поручение, когда вы наизусть знаете Евангелие от Матфея, 28 глава. Помните, Христос говорит: «Мне дана всякая власть на небе, на земле. Так идите, ступайте. Первое, научите, касается неверующих. Все народы, народности, крестя их во имя Отца и Сына, Духа Святого. А дальше уча соблюдать уже к верующим, которые через вас уверуют. И все с вами во все дни до скончания века». Итак, первое, мы имеем власть. Власть наступать, проповедовать, идти на территорию дьявола. Мы идем в лагерь смерти, там, где люди умирают. Мы живем в этом мире. Идем, чтобы с когтей сатаны еще одну душу вытащить для Царствия Божия. И в благовестии, друзья, самое главное, не только что душа спасается, Бог прославляется в том, что люди спасаются через вас. Бог прославляется. Еще одна душа будет вечно славить Бога. Еще одна душа приумножит хвалу Творцу вечно. Друзья, Бог прославляется всего лишь в благовестии. Всего лишь вы поговорили, подарили буклет, Новый Завет. Дали свою визитку, и человек позвонил, и вы стали с ним дружить, по телефону читать Библию, встречаться раз в неделю у меня или у него дома, или в кафе, чтобы почитать вместе. А потом он приходит к Богу через вас. Церковь – это как духовно-родильный дом, где люди каются, плачут, как в родильном доме, да? Что ребенок? Родится, плачет. Плачет он, как духовный госпиталь, где есть и духовная аптечка, и скальпель закона, который вскрывает грех, который надо аппендицит духовный вырезать, и елей, маслица благодати. После операции надо маслицем, как хороший хирург, сделать. И скальпель закона, который вскрывает грех, что у меня проблемы Бога, елей благодати, и то, и другое. Бог через нас спасает. Итак, первое, мы имеем власть поститься, молиться за людей. И когда надо молиться за бесноватых, если кто заболел, мы молимся за Божие исцеление, и Бог тоже отвечает. Власть, друзья, это такая огромная сила. Второе, великое поручение включает благовестие и ученичество. Благовестие, когда мы раздаем, когда мы общаемся и дальше идем. А ученичество Бог поручает нам человека, женщину, мужчину, неверующего мужчину. Этот человек Бог оказывает нам честь и привилегии, что Он доверяет нам его. Человека, которого уже работает Духом Святым, хочет спасти. Мы ведем его ко Христу, и после покаяния не оставляем его, чтобы он духовно рос. Видели на крестиках? Спаси и сохрани. Одна рука спасает, переводит людей ко Христу, а другая хранит, взращивает. Спаси и сохрани. Сохрани в церкви его, в Царстве Божьем и так далее. И то, и другое необходимо. Так, благовестие и ученичество. И третье, мы имеем помощь Христа. Я с вами, Он говорит, во все дни до скончания века. Три очень важные момента в жизни. То есть каждый христианин призван выполнять великое поручение в любых обстоятельствах жизни, в тяжелейших обстоятельствах жизни. Как наш брат в начале 20 века, который был на корабле «Титаники», он должен был проповедовать 3 месяца в одном из городов, и он не доехал. Знаете эту историю? Его звали Джон Харпер, шотландский проповедник. Дочь уплыла на лодке, а он остался там, чтобы проповедовать. И свой спасательный жилет он отдал тем, у кого не было. И он подплывал в этой ледяной воде океана и говорил: «Веруйте, вы спасены? Нет. Покайтесь и веруйте в Иисуса Христа. Вы спасены? Нет. Покайтесь и веруйте». И так он проповедовал, пока ледяная вода не взяла его тело. Через несколько лет люди в Канаде встречались с тех, кто выжили на этом «Титанике». И один человек со слезами на глазах свидетельствовал, что в ту ночь он был спасен дважды. И тело, и душа была спасена от того неверующего. По словам вот этого парня, в любых обстоятельствах жизни, хорошо ли или плохо, мы молимся за гонимые страны. И там они проповедуют. Как это возможно? А вот так. Еще в Северной Корее давным-давно, я слышал, 6 лет назад, пастор приехал в маленькой церкви, ну, такой общин, семейная церковь в одном из сел в Северной Корее, весь такой седой-седой, вроде молодой, но весь седой, и говорит, что нашли Библию, и офицер, там солдаты были, говорит: копай себе яму. Вырыли яму. Или отрекись, или сейчас вся семья будет закопана. Они говорят: мы не отречемся. Их кинули туда и закопали. А ночью другие христиане подпольно, они начали откапывать. И каким-то сверхъестественным чудом отец оказался жив. Жена и дети все, конечно, задохнулись, погибли. И через несколько дней Господь ему побуждает: иди в участок полицейский к этому офицеру и скажи, что я хочу его спасти, я его люблю. И он пошел. Кажется, это был шок для этого полицейского. Он сказал, что Христос меня послал к тебе. Это, об этом узнали в других деревнях, там, селах и так далее, об этом чуде. Божье Слово распространяется. Бог работает с людьми Востока, и там люди спасаются. И когда говорят, ислам – это самая быстро распространяющая религия, это ложь. Это ложь. Христианство всегда было и есть самораспространяющееся. Если у нас нет такого движения, в других странах оно есть. И мусульман больше обращается, говорят, вот христиане обращаются в ислам. Ничего подобного. Номинальные люди, которые не были никогда христианами, они что-то новое ищут в Европе, они как-то там обращаются. А что не быть мусульманином? Сказал там несколько столпов, обрезание, ты мусульманин. Не каяться надо, не жизнь, просто провозгласи, и все, ты мусульманин, вот тебе ислам. Христианство, да, распространяется, и мусульмане. Посмотрите в интернете свидетельства мусульман по всему миру. Каждый день какие-то новые обращаются, это движение, друзья. В других странах, пусть, к сожалению, не у нас, но мы можем молиться об этом, чтобы с помощью молитвы выстраивались мосты дружбы. Что такое молитва? Это же не просто общение. Это общение по душам с Богом. Это общение между двумя любящими сердцами, когда вот и отношения есть с Творцом, и Бог отвечает на твои молитвы. И в благовестии очень важна твоя личная встреча с Богом. С самого утра бежите к Нему в молитву в Священном Писании. Потом уже кормите своего Адама. Вначале дух кормить. И Бог через вас каждый день будет делать то, что Он хочет. Иисус проводил время с самого утра, в течение дня вечером. Если не было времени днем, Он ночью проводил время. Утром написано Евангелие от Марка 1:35: «Встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». «Господи, рано предстану и буду ожидать» – Псалом 5. В 62-м псалме Давид восклицает: «Бог мой, от ранней зари ищу Тебя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Мы призваны, чтобы возвещать, помните Петра, совершенство призвавшего нас Бога, чудный свой свет из тьмы. Нам необходимо быть пропитаны Богом в любви, влюбляться в Него каждый день, чтобы рассказывать людям не только о покаянии, а о Боге, который создал, который творец, знает начало и конец жизни. Тот, кто знает тайники души, все движения мысли, кому все подчинено. Библия называет его художник, строитель вселенной. Вот так гармонично, слаженно все создавший. Если мы любим, тогда мы будем с любящими глазами человеку говорить о Боге, перед которым необходимо человеку примириться. И последнее, четыре духовные истины, которые включают суть Евангелия. Потому что человек говорит, расскажи мне Евангелие. Я раньше рассказывал от бытия до откровения, сам запутался, людей запутал. Но есть суть Евангелия, такое содержание главного послания Библии. Оно начинается с того, самого Бога Евангелие начинается, что Бог есть Творец всего мира видимого, невидимого, ангелов, архангелов, серафимов, херувимов, всего. Бог создал видимый мир. Он Творец, и Он свят, абсолютно чист. Нравственная чистота на 100%. И Бог, и человек были вместе. Это первое. Но, второе, произошла духовная катастрофа. Человек повернулся спиной к Богу, как к Отцу. Он послушал дьявола. Произошло грехопадение. И так как Бог свят, а человек стал грешным, произошло разделение между Богом и человеком. Разделение, проблемы, такой мега-конфликт. И Бог поставил диагноз Римлянам 3:23. Все согрешили и лишены славы Божией. И Римлянам 6:23. Возмездие за грех – смерть. Все. Человек не может себя спасти. Никак. У него огромные проблемы. Если у вас есть телефон, а у вас есть телефон, вы можете иллюстрацию показать. На черного цвета то, что надо. На время, брат. Скажите, что человек настолько грешен, что у него есть книга учета грехов. Вот то, что мы делаем, все записывается. И наши грехи копятся, потому что по 2-3 греха, если мы в день будем делать, а мы больше делаем, они будут копиться. Человек несет этот мешок. И за это должен быть наказан, потому что Бог справедливый судья, Он не берет взятки. Но, третье, Бог есть еще любящий Бог. Бог есть любовь. И Он сам пришел к нам, Бог Сын Иисус Христос. Прожил жизнь святой, исцелял больных, воскрешал мертвых. И что мы натворили, за что мы должны быть наказаны, было переложено на плечи невиновного Бога человека Иисуса Христа. И весь гнев Бога Отца вылился на кого? На своего Сына. Не на нас, заместительный жертв, а на Него. Иоанна 3:16 или Римлянам 5 глава. Бог доказал нам свою любовь, когда мы были еще грешниками. И здесь вы можете иллюстрацию сделать. Скажите, что в Латинской Америке живет племя, по-моему, до сих пор, там есть вождь. И в этом племени началось воровство, кто-то воровать стал. И вождь племени говорит по справедливости найти вора и наказать его 20 ударов палкой. Слышали эту историю? Все? Повторю. Вора нашли, это оказалась мать вот этого вождя племени, 80-летняя воровка. И все понимали. Все глаза устремлены на этого вождя. Что он теперь отменит приказ? Это же его мать. Но это был справедливый приказ. Вор должен сидеть в тюрьме. Должен быть наказан. И вождь говорит, вяжите мою мать к столбу. Мать привязали. И прежде чем подошел палач, чтобы ударить, вождь племени подбежал к своей матери и обнял ее. И все 20 ударов палкой принял на себя. Что сделал вождь? Он сохранил справедливость и проявил милость и любовь к преступнице. Что сделал Бог? Он сказал, грех должен быть наказан, потому что люди согрешают, оскорбляют Бога своими грехами. Бог должен наказать. Он справедливый, святой судья. В то же время Он есть любящий. И Он сам пришел, обнял весь мир грешный, грязный, заразный в своей любви, и весь гнев Бога Отца вылился на Него. И четвертое, Он воскрес после смерти и погребения. И теперь Он хочет простить тебя. Деяния 17 глава. Бог ныне всем людям повелевает покаяться. И Бог назначил день Божий. Заучите наизусть вот эти каждые из четырех граней слова из Библии. Или 55 главу. Ищите Господа, Исаия. Евангелие от Исаии называют 55 глава. Ищите Бога, призывайте Его. Да оставит нечестивый путь свой беззаконник помыслы свои, да обратится к Богу, и Он помилует его. И к Богу нашему, ибо Он много милостив. Вот это и есть суть Евангелия. И это можно сказать за одну минуту, если нет времени. Можно за 5 минут, можно за 10 минут разложить каждое из четырех граней. Если человек поймет, что у него проблемы с Богом, он сам скажет, а что мне теперь делать? Итак, первое, Евангелие начинается с Бога, который Творец всего, который свят. Второе, мы согрешили, потеряли связь с Богом и должны быть наказаны по полной программе. Возмездие за грех смерти. Римлянам 3:23, Римлянам 6:23. Но Бог есть любовь еще. Не только справедливый судья и любящий. Он сам пришел, прожил то, что мы натворили, переложил на свои плечи. И был наказан из-за нас и вместо нас. Иоанна 3:16. И четвертое – покаяние, твой выбор. Отвернуться от греха, повернуться к Богу. Развернуться. Отворот-поворот. Знаете такое слово? Отворот от греха, поворот к Богу. Исследование за Ним. Не просто идти, а отвергнуть себя, свои цели, свои мечты, взять цели Христа, Его мечты, за Ним пойти, взяв крест, а это и есть смерть за Него. Потому что можно просто идти за Христом, но когда придет сложная ситуация, и если Христос не наивысшая ценность, сокровище вашей жизни, человек может верующий свернуть, если он любит себя больше, чем Бога. Но если действительно он взял крест, отвергнув себя, и Господь в центре его жизни, он пойдет до конца, победит, как и он. Мы призваны благовестию Божию покорять вере все народы. Используйте все, что Бог дал. Молитвенную жизнь, совместную. Народ, который вместе молится, вовеки не расколется. Не только лично, вместе. И семья, которая молится вместе, всегда будет вместе. И семьями, и вместе быть больше. И молиться, и ночные бдения. Все это духовное оружие для того, чтобы побеждать, наступать. Потому что Христос говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеет. То есть не остановит наступление церкви. Не устоят перед наступлением церкви. Если мы проповедуем, молимся за людей, мы наступаем. Если мы этого не делаем, мы отступаем. Все очень просто. А так как мы в армии победителей, мы не имеем права отступать. Только вперед. Собирая людей, идя по этому минному полю, самим за Христом, единственная дорога, шаг вправо, влево, взорвешься. За Ним и собирая еще души. Потому что кто не собирает, тот расточает и ответит за это. Аминь.